Сергей Анисимов. Вариант бис. Моей Наташе. Предисловие. Пионер рискованных реконструкций. Сразу оговорюсь, с историей в целом и с военной историей в частности я знаком довольно поверхностно. Поэтому садился читать роман Сергея Анисимова «Вариант бис» с определенным скепсисом в душе. Ожидалось нечто вроде опусов Суворова-Резуна, но в отличие от творений перековавшегося КГБшника, не притворяющейся правдой, действительность превзошла все ожидания. Невзирая на то, что роман изобилует техническими и историческими подробностями, читался он на едином дыхании. Странно, собственно, художественная часть занимает едва ли не пятую часть текста. А вот поди ж ты, оказывается, что исторические факты можно преподносить в режиме школьного учебника. И это не будет невыносимой скукой, каковой полнились учебники истории в 70-е и 80-е годы прошлого века. Напротив, в головокружительную картину альтернативной Второй мировой войны погружаешься с головой, но не вязнешь, как в болоте. В перечислении воинских частей и моделей боевого оружия. А стремглав несешься по сюжету, сопереживая героям и замирая в ожидании событий. А события грандиозны. Осень 44-го по Анисимову вышла удивительно непохожей на реальность. Не стану раскрывать замысел автора раньше времени. Прочтете сами. Скажу лишь, что Анисимову удалось сплавить в единое целое альтернативную историческую реконструкцию, техно-триллер и подлинно художественные произведения о судьбах многих людей. В условиях безжалостной мясорубки, устроенной лидерами тоталитарных держав в компании с лидерами так называемых демократических государств. Анисимов почти не рассуждает о ценностях человеческой жизни. Он просто показывает, насколько низко чужие жизни ценились в то время, а выводы предоставляет делать читателю. Холодно и отстраненно он рисует картины боев, где 18-летние юноши и девушки идут в самое пекло, чтобы чаще всего сгинуть без следа, где 25-летние считаются ветеранами, где разменной монетой генералам и маршалам служат целые армии. Но как-то незаметно сживаешься с этим миром, не начинаешь остро сопереживать и советским морякам, и танкистам, артиллеристам, всем, чьи судьбы пунктиром проходят через роман. В чем-то роман Сергея Анисимова близок по духу произведениям Василия Звягинцева или, скажем, «Реке Хронос» Кира Булычева. Но в варианте «Бис» гораздо больший упор сделан не столько на художественную часть, сколько на техническую и военно-стратегическую. Тем не менее, сам литературный текст от этого вовсе не проигрывает. Наоборот, автор дерзнул ворваться в пока еще мало освоенную область фантастики, где грань между правдой и вымыслом настолько тонка и размыта, что речь о каких-либо однозначных выводах и суждениях просто не идет. Пионерам всегда труднее всех, но зато их запоминают навеки. Я не очень удивлюсь, если лет через 50 имя Сергея Анисимова и его роман «Вариант бис» будет знать каждый школьник. При условии, разумеется, что какой-нибудь умник от образования не включит роман в обязательную школьную программу. Тогда Сергей Анисимов среди школьников будет известен заметно хуже. И напоследок замечу, уважаемые читатели, я вам по-хорошему завидую. Сейчас вы прочтете вариант бис впервые. Мне этого, увы, уже не дано. Владимир Васильев. Совершенно искренне аплодирующий автору варианта бис и восклицающий. Браво, Сергей!